«Смотреть уперот! Идите прямо!» «Бежать! Бежать обязательно! Сегодня, завтра, через неделю или немедленно, но искать и искать, не упустить даже самой малейшей возможности!» Эта мысль заполняла Лебедева теперь целиком. Он никогда и ничего не любил выжидать бездеятельно, и уж тем более нелепо было бы ждать, что свобода придет к нему по милости полковника Козинцева. Надо взять ее самому. Ему вспомнились побеги Веры Фигнер. Лебедев всегда восхищался ею. Находчивость, смелость и порой переходящая всякие границы дерзость. Именно дерзко в таких случаях надо действовать. Так они спустились по всем лестницам, пересекли двор и вошли в каменный флигель. Десятки решений возникали на этом пути, но ни одно из них не было исполнимым, и Лебедев испытывал такое чувство, словно заводит внутри себя тугую пружину. Сначала она шла еще достаточно свободно, потом поворачивать ключ стало все труднее и труднее, и вот подошел предел, еще несколько поворотов ключа, и пружина либо лопнет, либо сработает. В проходной сидели все те же и в том же числе солдаты. Пропустив Лебедева, один из них закричал жандарму: «Плотнее закрывай дверь за собой, воняет из нужника!» И жандарм сердито легнул дверь ногой. Входя в пазы, она гулко хлопнула. Тотчас ее снова распахнули изнутри, едва не ударив кромкой жандарма, и кто-то выкрикнул: «Черт, чего хлопаешь так? Аж в ушах заложило!» А жандарм скакнул в сторону, испугавшись стремительного размаха двери, окованной железом. Они подошли к окну над лестничной площадкой, с которой начинался спуск в подвал. Лебедев повернул голову. Вот в это окно он должен бежать. Больше некуда. Только когда и как? И если оно на свободу, как узнать? Жандарм позади хриповато засмеялся. «Усе здесь смотрят в окно, как заводные». «А что там?» — с таким решительным напором спросил Лебедев, что жандарм механически ответил ему: «Воля!» Но тут же спохватился, сердито закричал: «Идите молчком, прамо!» Он, должно быть, уловил что-то тревожное в поведении Лебедева, потому что с этого времени почти беспрестанно командовал: «Руки, голову прамо, смотрите уперот!» Броситься бы сейчас на этого жандарма, но Лебедев отчетливо сознавал, что курок будет спущен все же быстрее, нежели он, Лебедев, успеет выбить из руки жандарма револьвер. Вот и распахнутая дверь камеры. Все. Проверен, обдуман, взвешен был каждый шаг, не упущено ничего. А камень этих стен, видимо, разбилась не одна такая воля, как у него. Лебедев перевел дыхание, сейчас пружина лопнет. «Проходите в камеру, до стены стоять смирно!» За ним звучно чавкнула дверь. Совсем как в проходной. И сразу, как вспышка молнии, жгучая мысль возникла у Лебедева: ударить дверью. Дальнейшая мысль облекла уже не в слова, а в зрительные летучие образы: борьба, окно. И в тот малый промежуток времени, пока жандарм вкладывал в замочную скважину ключ и готовился повернуть его, Лебедев подскочил к двери, слегка отпрянул и изо всей силы толкнул ее плечом. Она распахнулась очень легко, а потом ударилась во что-то тугое, и Лебедев одновременно услышал глухой вскрик и резкий стук железа, упавшего на каменный пол. Лебедев выскочил в коридор. Жандарм стоял, шатаясь, руками прикрыв разбитое лицо. Возле его ног валялся револьвер. Лебедев ногой отбросил револьвер в сторону, схватил жандарма за воротник, втолкнул в камеру, захлопнул дверь и повернул в ней ключ. Все это произошло непостижимо быстро. В силу какой-то необъяснимой инерции Лебедев даже невольно оглянулся. не остался ли здесь в коридоре,